тогда иное дело. Возьмут прежнее завещание, составленное 5 лет тому назад. А в нем что? Ты знаешь? Да. Глеб Лукич ничего не скрывал. Составил бумагу и прочел всем. Раде доставалось больше всех. Ефиму и Тине чуть меньше. Мне какие-то безделушки и драгоценности. Всякая мура Розе Константиновне. А Ольге? Хватит того, что получила бы Тина. Она же дочь, кстати, несовершеннолетняя. Макса дядя забыл? Нет. Ему перепадала малая толика, а главное, Глеб Лукич оставил племяннику свою городскую квартиру, но с условием, прямо скажем, не слишком красивым. Каким? Кара поморщилась. Неохота рассказывать, ерунда, но Макс мигом выполнил все, что от него требовалось. Он нуждается в деньгах. Он сын брата Глеба Лукича? Нет, сестры. Дядя всегда его опекал, взял на работу в свою фирму, платил хороший оклад, но Максик у нас бабник, ему вечно не хватает. Ну, теперь у него есть невеста. Перебесился. Кара рассмеялась. 148-я любимая девушка. Если уж он от Светланы отказался. От кого? Кара выбросила окурок. Ну, ладно. Правда, не хотелось мне рассказывать, но была у нас такая история. Максик свел знакомство с девицей. Честно сказать, весьма привлекательный, собой хороша, да еще умна. Обычно Максу достается либо дура, либо красотка, а тут два в одном. Светлана всем чрезвычайно понравилась. Она стала часто бывать дома на правах невесты, почти жены. Отношения длились год. А потом Глеб Лукич вдруг обозлился на девушку. Чем была вызвана такая перемена, не знает никто. Он просто сказал Максу: «Выбирай. Или я, или Светлана». Максим распсиховался, схватил чемодан, уехал. А надо сказать, что своего пристанища у него нет. Имеется комната в квартире у родителей. Мать Макса страшно занудлива и без конца поучает почти 40-летнего сына. «Мой руки перед едой. Не спи с открытой форточкой. Не ешь на ночь». Сестра Глеба Лукича, учительница, всю жизнь проработала в школе, и профессия наложила на нее несмываемый отпечаток. На мир она смотрит просто. Люди вокруг либо отличники, либо двоечники. Третьего не дано. Поэтому догадывайтесь, как Максу хорошо дома. Он давно мечтает о собственной жилплощади, но Глеб Лукич денег племяннику не предлагал. Правда, всегда радушно оставлял у себя. Сначала в старом доме, потом в Алябьеве. Макс обитал у дяди, изредка наведываясь к родичам, но в тот раз он уехал, поругавшись со всеми. Глеб Лукич выждал какое-то время, а потом нанес удар из-за угла. Написал завещание, вызвал Максима и обнародовал при всех свою волю. «Макса прямо перекосило», — сплетничала Карина, когда он узнал, в чем дело. Да и было отчего скривиться. Дядя, как всегда, оказался щедр. Он оставлял племяннику небольшую сумму, а в придачу отдавал отличную трехкомнатную квартиру с мебелью, посудой, занавесками, коврами. Было одно «но».